Стихотворение 1910-1925 годы. Вот уж вечер, роса блестит на крапиве. Я стою у дороги, прислонившись к иве. От луны свет большой прямо на нашу крышу. Где-то песнь соловья вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки, и березы стоят, как большие свечки. И вдали за рекой, видно за опушкой, сонный сторож стучит мертвой колотушкой. 1910 год. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клененочек маленькой матки зеленое вымя сосет. 1910 год. Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица, ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. Озябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней, а вьюга с ревом бешеным стучит по ставням свешенным и злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна, и снится им прекрасная, в улыбках солнца ясная, красавица весна. 1910 год. Под венком лесной ромашки я строгал, чинил челны, уронил кольцо милашки в струи пенистой волны. Лиходейная разлука, как коварная свекровь, унесла колечко щука, с ним милашкину любовь. Не нашлось мое колечко, я пошел с тоски на луг, мне вдогон смеялась речка, у милашки новый друг. Не пойду я к хороводу, там смеются надо мной, повенчаюсь в непогоду с перезвонною волной. 1911 год. Темно ноченька, не спится, выйду к речке на лужок, распоясала зорница в пенных струек поясок. На бугре березы свечка, в лунных перьях серебра. Выходи, мое сердечко, слушать песни гусляра, залюбуюсь, загляжусь ли на девичью красоту, а пойду плясать под гусли, так сорву твою фату, в терем темный, в лес зеленый, на шелковые купыри, уведу тебя под склоны, вплоть до маковой зари. 1911 год. Хороша была Танюша, краше не было в селе. Красной рюшкою по белу сарафан на подоле. У оврага за плетнями ходит Таня в вечеру, месяц в облачном тумане водит с тучами игру. Вышел парень, поклонился кучерявой головой. «Ты прощай ли, моя радость, я женюся на другой?» Побледнела, словно саван, схолодела, как роса, душегубкою змеёю развелась ее коса. Ой, ты, парень, синеглазый, не в обиду я скажу, я пришла тебе сказаться, за другого выхожу. Не за утренние звоны,